Лемаэтр кашлянул. Прогулка по замерзшему заливу истощила его силы. У него перед глазами плясали тени. Он мечтал оказаться в теплой постели и немного отдохнуть. Осталось совсем немного. Теперь от цели его отделяет всего несколько шагов. На пьедестале стояла женская фигура в роскошном платье. Наверное, она изображала царицу, угнетательницу с черной душой в платье из белого шелка. Лемэтр остановился и вытер лицо подолом ее одеяния. Остатки косметики запачкали ткань. Он чувствовал себя освобожденным. Наконец-то он снова может быть самим собой. Маскарад подошел к концу. Пройдя еще два зала, Лемэтр увидел леди Элис. Она стояла к нему спиной посреди выставки высохших трупов, озера из стеклянных гробов. Лемэтр содрогнулся. Не из-за страшных на вид мертвецов. Его ужаснула надменность человека. Уже тысячи лет назад короли ставили свою волю превыше всего остального, даже выше смерти. Он сожжет эти мумии, этот музей, может быть, и весь город. Он снова кашлянул. «Ну, наконец-то!» — сказала леди Элис и повернулась к нему. «Я нашла!» Она замолчала, поняв, кто к ней приближается. В одной руке она держала кочергу, а в другой — амулет. Теперь она сделала шаг назад. «Я рад, что вы ждали меня с таким нетерпением», — сказал Лемэтр. Он заметил, что витрина позади герцогини разрушена. Из-за осколков стекла высохшее тело мумии сверкало. Картина ему понравилась. Гнилой труп, усеянный драгоценностями. Символ всех аристократов. «Вы сорвали мои планы в Лондоне», — прорычал он. «Вы за это заплатили». «Но недостаточно». Он поднял пистолет. «Давайте, застрелите меня». Леди Элис обрела дар речи. «Мне нечего терять. Но я хотя бы умру храброй женщиной. Я противилась судьбе до последнего. А вот вы так и останетесь слабаком». Лемэтр хотел ее высмеять, но из него снова вырвался лишь кашель. Ствол пистолета качнулся. «Слабаком?» — крикнул он. «Только что я позаботился о том, чтобы ваша подруга, графиня, покинула этот мир. Ее задушили по моему приказу. И сделал это Александр Дюма». Если леди Элис и напугала это известие, то она отлично умела скрывать чувства. Спокойным голосом герцогиня продолжила. «Это только подтверждает мои слова, Этьен. Вы ничего не можете сами. Вы боитесь даже парализованной женщины». Голос леди Элис зажегся яростью. Ее щеки пылали. «Вы чувствуете себя сильным, только ломая волю других. Но сами сделать вы ничего не можете». Она швырнула ему амулет. Бронзовый диск зазвенел на плитке, когда драгоценный предмет приземлился у его ног. Он не решался к нему наклониться. «Берите же!» — крикнула леди Элис. «Без подспорья у вас ничего не выйдет. Вы напоминаете охотника, которому собака должна принести дичь. Так будет и дальше. Вам всегда будет нужна помощь, Этьен. Вы никогда не сможете ничего сделать сами. Вы тоже сидите в инвалидном кресле, только у вас сломлено не тело, а дух». Лемэтр вздрогнул. «Что позволяет себе эта женщина? Она ведь ничего о нем не знает. Даже его настоящее лицо она увидела только сейчас». «Вы просто беспомощный заморыш», — продолжила англичанка. «Ничтожный обманщик. Ничем не лучше, не лучше». «Юнги», — закончил Лемэтр. Выстрел из пистолета эхом отдался от стен. Герцогиня закружилась и упала на разрушенную витрину. Взметнулась пыль. Леди Элис слабо вскрикнула и затихла. «Это подтверждает ваши слова?» — прокричал он ее бездыханному телу. Он прицелился ей в спину и снова спустил курок. Однако пистолет был разряжен. Он отбросил оружие. Затем он поднял артефакт с пола и спрятал его в кармане пальто. Прихрамывая, Леметр как можно быстрее подошел к одному из окон. Теперь больше никто не сможет его остановить. Никто! «Мой зуб!» — простонал Александр. Его голову охватила невыносимая боль. Она была почти такой же сильной, как боль у него в сердце. Перед ним сидела графиня Анна в инвалидном кресле и больше не шевелилась. Что случилось, Александр не знал. Но он мог связать обрывки воедино. Он знал, что его захлестнули чувства. И он подошел к Леметру, своему брату Этьену. Затем тот достал амулеты. После Александр помнил широко раскрытые глаза Анны. Всего на расстоянии ладони от его лица. Его руки легли ей на шею. На шею, которую он вообще-то хотел покрыть поцелуями. Боль пульсировала все сильнее. «Анна!» — окликнул Александр. «Вы меня слышите?» Он положил руку ей под подбородок и слегка приподнял ее голову. Ее веки затрепетали. «Слава Богу, она жива!» В его романах человека, потерявшего сознание, били по лицу. Он замахнулся, но опустил руку. «Анна!» — вновь сказал он. «Ее голова вот-вот откинется назад. Вода. Ему нужна вода. Чем холоднее, тем лучше». Эрмитаж был самой засушливой пустыней. Влажность — враг всех хранителей музеев. Анна застонала. «Нужно найти что-то еще». Держа голову Анны, свободной рукой он порылся в карманах и достал баночку допель мопса. Анна принесла табак в тюрьму и этим спасла ему жизнь. Умело приподняв крышку, Александр бросил ее на пол. Табакерка была заполнена на четверть. Он сунул ее Анне под нос. Графиня выдохнула, и несколько крупинок взлетели. Затем она втянула воздух. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно. Анна чихнула. Ее голова дернулась. Александр крепко ее держал. Она чихнула снова. Потом графиня открыла рот и глаза и стала жадно глотать ртом воздух, как утопающая. «Нет», — подумал Александр, как восторженная читательница, дойдя до кульминации романа. Анна чихнула еще раз. И еще! Она подалась вперед и поднесла руки к покрасневшему лицу. Александр отпустил ее и опустился перед ней на колени. «Анна», — спросил он, — «Анна, простите меня». Анна откинулась назад и натолкнулась на спинку инвалидного кресла. Изо рта у нее вырвался звук, напоминавший туманный горн. Она снова чихнула. На мгновение Александру показалось, что он использовал неподходящее средство. Но дыхание Анны постепенно успокоилось. Она кашлянула еще несколько раз. Александр терпеливо ждал. Наконец графиня прохрипела: «Как вы можете нюхать эту чертовщину ради удовольствия?» У нее по щекам текли слезы. Он склонил голову на бок. «Я делаю глубокий вдох, когда мои противники пытаются перекрыть мне кислород». Анна закрыла глаза. Услышала ли она его слова? Он взял ее за руку. Она отдернула ее. «Вы хотели меня задушить?» Тяжело дыша, заметила она. «Леметр», — ответил Александр. «Это были амулеты». «Я знаю», — сказала Анна и скривила рот. Наверное, она хотела улыбнуться. У Александра с души свалился камень. Он пощупал щеку. «У вас отличный удар», — сказал он. «А у вас?» — она перевела дыхание. «Больной зуб! Вам нужно к врачу!» «Не говорите так много. Отдохните», — велел Александр. Анна сглотнула и кивнула. Звук выстрела эхом разнесся по музею. «Что это было?» — спросил Александр. Анна вздрогнула. «Где Леметр?» — прохрипела она. Она посмотрела туда, откуда донесся выстрел. «Не знаю», — ответил Александр. «В последний раз я видел его в западном крыле музея». Анна развернула инвалидное кресло, но ее движения были слабыми. Ей не хватало сил. «Элис!» — попыталась прокричать она, но из горла вырвался